Курят, дремлют, курят. За трое суток сожгли три поленницы дров. Завтра головня погонит всех этих упорствующих космачей в лес за дровами. Пусть сами пилят, колют, подвезут к Ревкому и сами потом жарятся. С улицы донесся звон колокольчиков, ближе, ближе, и замерли у Ревкома. «Кажись, Ольга с комиссаром», — сказал головня, натягивая на себя рубаху из чертовой кожи. Перетянулся ремнем с пряжкой, на ремне револьвер в кобуре, на пряжке двуглавый орел. Кто-то постучался. Головня окликнул: «Ольга, она самая, открывай». Следом за приискательницей вошел человек в подборной черной дахе с поднятым воротником, лица не видно. За ним чрезвычайный комиссар по продовольствию Тимофей Прокопич в нагольном тулупе, а последним Филимон Прокопич. Мужики проснулись, отползли к стенам. «Вас тут не сожрали волки?» — спросила Ольга. Что было, в жизни не переживала такого страха. Да вот пусть святой Ананий сам скажет. Покажи лицо, святой Ананий, али боишься, что тебя сожрут?» «Святой Ананий!» — вздыбил плечи головня. «Ядрит твой в кандибобер. Где он? Не врешь?» «Филимон Прокопич, скажи, где святой Ананий?» «Так вот святой Ананий», — показал Филя рукою в лохмашке, не выступая вперед. Тимофей сбросил тулуп и сел на лавку. Он отчаянно устал, и руки как чугунные. Головня подошел к человеку в черной дахе. «В Ревкоме тепло, сымай даху, гражданин». Гражданин ни звука, будто глух и нем. «А ты, Мамонт Петрович, помоги святому Ананию раздеться. Он же, мамоньки, чуть жив с перепугу. Филимон Прокопич куда-то вез его, а тут волки напали. Бомбами не отбились, истинный бог». Головня бесцеремонно отвернул воротник дахи и ахнул: «Есаул, ядрит твою в кандибобер, сам Есаул, ваше высокоблагородие, а говоришь, святой Ананий». «Неужто Есаул?» — притворно всплеснула руками бедовая приискательница. «Ай, мамоньки, ей боженьки, Есаул! А Филимон Прокопич говорит, что святой Ананий. И я поверила, дура, или, может, не Есаул, а мужики? Кто помнит Есаула Потылицына?» Мужики, конечно, помнят, а матрос первой статьи Егор Шававилов хорошо знал Есаулова отца, атамана Потылицына. «Тебя-то мы давно ищем, ваше высокоблагородие», — сказал Есаулу головня. «Ольга хохочет. А святого Анания не ищешь? Мы бы его сейчас за бороду потрясли», — пригрозил головня. Он все еще не верил, что Есаул Потылицын и святой Ананий одно и то же лицо. «Да он же и есть святой Ананий». «Что? Серьезно? А ты Филимона спроси». Филимон Прокопич бормочет: «Рысаков порешили волки, Господи, эко, напасть, спаси Христе. Думал, сгину. Святой Ананий стрелял, стрелял из револьверта, да волчицу должно поранил, а потом бомбами два раза и бахнул. Страхи господни, а топерче что?» «На щетку сел, кошеву привез без оглоблей до хомутов с Чалова. С гнетка хомут не снял, чистая погибель». Мужики подступили, расспрашивая про волков. Филя рад стараться, хоть с мужиками душу отвести, и то ладно. Ольга спросила у Тимофея, долго ли он будет в Ревкоме. Тимофей ответил, что будет здесь до утра, и пусть Ольга идет отдыхать, ему не до отдыха. Ольга позвала Зыряна, и они ушли. Святой Ананий, прислонившись к замкнутой двери, за которой находились арестованные, стоял все так же в шубе. В Ревком зашли погреться приисковые дружинники, и с ними высокий сумнобровый Крачковский в полушубке под солдатским ремнем с карабином. Головня сказал Крачковскому, что пойман святой Ананий, он же Есаул Потылицын. «Да ну, а мы ищем двух».